Адвокат вольного города. Глава 1. Когда тебя совсем никто не ждет дома, это плохо и печально, но вот если тебя поджидают перед домом, много хуже. В моем случае, два откровенно криминальных субъекта. Прокурор не даст соврать, это точно будет квалифицироваться, как противоправные действия с целью грабежа. По-хорошему, надо бы бежать, невзирая на больные колени, излишний вес, воспаленный желчный пузырь и 30 лет кабинетного стажа, плохо совместимого со здоровым образом жизни. В 15 шагах арка, выходящая на Чкалова. А ведь на Чкалова всегда полно народу, даже ночью, даже в дождь, но от темной стены потихоньку отлепляется еще одна фигура, отрезая путь к отступлению. Вот же продуманные засранцы. Это уже не гоп-стоп ради пары тысяч на дозу. Это теперь даже можно квалифицировать, как противоправные действия, совершаемые группой лиц по предварительному сговору. Помнишь меня? Дворовый фонарь высвечивает скуластое лицо с глубокими складками на щеках. Конечно, я его помню. Несколько месяцев назад я по суду отжал у него незавершенную стройку, похоронив миллионы вложенных инвестиций. Но тут он сам виноват. 90-е годы давно прошли, вседозволенность канула в лету, дела надо вести по закону. Боюсь, вы меня с кем-то спутали, отвечаю ровным голосом, а затем неожиданно швыряю портфель ему в голову и пускаюсь на утек. Рывок получился очень далеким от спринтерского, но эффект неожиданности все же сработал. Мне удалось оббежать растерявшегося подельничка и нырнуть в арку. Не щадя хлипких тонких кабинетных туфель, мчу прямиком по луже, поднимая за собой шлейф колючих брызг. Затекшая в обувь осенняя вода громко хлюпает и холодит левую ступню. Я уже почти вырвался на простор улицы имени легендарного летчика, вот только подельник оказался слишком шустрым. Цепкая рука с силой схватила за плечо и резко развернула. Живот внезапно пронзило острой болью. Такой боли я еще раньше не испытывал. Вот в свитах фар потока проносящихся машин вижу, как по сорочке расползается темное кровавое пятно. Ну нет, ребята, я еще не отбегался. Отталкиваю бандита и, зажимая рану ладонью, бегу дальше. Выскакиваю на проезжую часть, слишком поздно заметив близкий свет замызганных в грязи фар. Сильный внезапный удар отправляет мое бренное тело в полет. Вижу над собой хмурое осеннее небо. Капля дождя падает на зрачок, но у меня больше нет сил моргнуть. Мир уплывает. Темнота мягко обволакивает, почти как одеяло. Хорошо, легко, спокойно. Тьма не пустая, в ней кто-то есть. До меня долетают обрывки чужих фраз. Двое о чем-то спорят. Можем сделать повторную загрузку по запросу локального куратора. Возражаю. Необоснованно. Минимальный резонанс, схожесть аутентичности, а энергозатратами можно пренебречь. Как-то это не похоже на разговор врачей в реанимации. Эй, мой голос оказался неожиданно слаб и приглушен. А как насчет моего мнения? У меня ходатайство. Видишь, активность позволяет. Ну как знаешь, под твою ответственность. Повторная загрузка. Яркий свет снова резко бьет по глазам. Капля дождя опять попадает прямо в зрачок. Дежавю какое-то. Моргаю. Резко вдыхаю и сажусь. Сердце колотится, как ненормальное. Аркашка, вставай. Ты чего? Чьи-то руки вяло пытаются меня поднять. Покачиваясь, неуверенно встаю. Почему сейчас день? Где я? Тот, кто помогал мне подняться, настойчиво потащил куда-то. Куда? Аркаша, давай уйдем с дороги. Действительно, я же на проезжей части. Только это точно не асфальт Чкалова, а узкая улочка, выложенная брусчаткой. Вокруг стоят мелковатые двухэтажные кирпичные дома, и вообще все какое-то старомодное. Прически, одежда, авто какие-то раритетные, воздух необычно резок и свеж. Как только перешли на тротуар, машина немедленно уезжает, будто так и надо, будто и не было сбитого человека. Вы что тут кино снимаете? Худой, явно очень испуганный юноша со сползшими на нос нелепыми очками с тревогой всматривается мне в зрачки. Аркадий, ты чего не узнаешь меня? Наверное, меня спутали с каким-то похожим актером второго плана. Забавно, что скажут знакомые, когда увидят на экране мой фейс. Известный в городе адвокат решил сняться в художественном историческом фильме. Нет, не узнаю. Как же так? По-моему, худосочный юноша сейчас даже готов в панике заплакать. Я твой кузен, Филипп. Забавно, у меня есть кузен по имени Филипп, его никто не звал. Он как-то сам прилип, как бы то ни было. Без посторонней помощи мне сейчас не обойтись. Позволяю только что приобретенному кузену Филиппу помочь мне дойти до скамейки. Только теперь, приняв удобное сидячее положение, обращаю внимание, что я тоже одет в подобную старомодную одежду, а главное щупаю живот в том месте, куда тот шустрый бандюган лихо всадил нож. Раны нет, ни раны, ни крови, ни шрама. И, черт возьми, где моя нажитая годами трудовая адвокатская мозоль? Где пивной живот 50-летнего человека? Почему я такой же тощий юноша бледный, как и этот Филипп? Рука тоже не моя. И что это за перстень на пальце? А перстень-то уж очень непрост. На нем невероятно детально и качественно изображен филин. И еще я чувствую то ли с этим перстнем, то ли с этим филином, особую связь. Я бы даже назвал эту связь мистической, вот только в мистику я не верю. Аркаша, ты как себя чувствуешь? Можешь идти, лучше бы нам поскорее уйти отсюда. Это очень скверный район. Райончик этот действительно достаточно депрессивный и даже немножко давящий на психику. Улицы тут грязные, люди ходят мрачные и злые. Двое прохожих, маргинального вида молодых парня, шли походкой руки в брюки, смотрели по сторонам с прищуром, из-под лобья и с отравленной, злобно-насмешливой улыбкой. Грубая скамейка, на которой мы сидим, посажена на два вкопанных в землю пенька и, по всей видимости, является единственным украшением района. Сейчас, Филипп, сейчас уже пойдем, дай мне еще пару минут в себя прийти. Филипп страдальчески сморщился, но промолчал. Зато не промолчали два гопника. Я что-то не понял, Сеня, обратился один к другому. А че это два наглых студента присели на нашу скамейку? Мы им разве разрешали? Не разрешали, ответил второй. Они угрожающе нависли над нами с Филиппом. Так, а ну-ка быстро занесли по пятере, пока я не осерчал. Мы же на минуту всего присели, попытался оправдаться перепуганный кузен. А не, ну если всего на минуту, тогда другое дело. Гопник сделал вид, будто ответ Филиппа все прояснил, но тут же опять обратился к корешу. «Сеня, а сколько мы берем за посидеть одну минуту на нашей скамейке?» «По пятере», — радостно и придурковато ответил второй гопник. «С вас все равно по пятере, господа студенты». В этот миг мой перстень будто бы пробудился, среагировав на опасность. Моя связь с ним резко усилилась. Иллюзия. Глаз филина пронзительно уставился в мой зрачок. На долю секунды мне показалось, что я маленький мальчик, стою в неестественно тихом лесу перед темным деревом. На высоте 3 метра на ветке сидит здоровенный филин и с очень большим сомнением смотрит на меня сверху вниз. Дальше я действовал по наитию. Я откуда-то знал, что могу заставить этих гопников видеть то, чего нет, что могу подсунуть им морок, который обманет их восприятие. Я создал своего двойника, как бы в испуге неподвижно сидящего на скамейке, а сам выскользнул из их поля зрения. Гопники вроде бы ничего не заметили. Они по-прежнему видят меня на том же месте. Подобрав округлый булыжник, прикинул вес и без тени каких-либо сомнений треснул первому по затылку. Раздался глухой стук, как при ударе обо что-то пустое, в некотором смысле так оно и было. Гопник опал, как озимые. Гопниковский кореш, изрядно потрясенный моим маневром, тут же передумал требовать с нас по пятере и шустро рванул вдоль по улице, даже не попрощавшись. Двойник на лавке тем временем беззвучно исчез, словно был удален из кадра опытной рукой монтажера фильма. Только вот сам я уже давно перестал верить, что здесь снимают кино. Я присел над телом и приложил палец к шее. Пульс, хоть и слабый, но есть. Затем без зазрения совести и вопреки адвокатской этике, обшмонал карманы, присвоив себе немного мелких денег и грубый литой кастет. «Филипп, Филипп, вывожу из оцепенения обалделого родственника. Пойдем отсюда. Пойдем, Аркадий». Он поднялся со скамейки, но вместо того, чтобы идти, схватил меня за рукав. «Но так нельзя же, ты ведь его обокрал. Что ты такое говоришь, это всего лишь легкая компенсация. Пойдем уже, пока Сеня на подмогу остальных хозяев скамейки не привел». Филипп снова согласно кивнул, но с места опять не сдвинулся. «Аркаша», — сказал он жалобно, — «а ты хотя бы меня вспомнил?» «Ну, конечно, вспомнил. Ты же кузен мой, пойдем скорее». Идти от злополучной скамейки пришлось довольно далеко, зато наш район намного приличнее тех рабочих кварталов, где мы нарвались на гопников. По пути я продолжал изображать ушибленного автомобилем человека, чтобы Филипп не заметил моего полного незнакомства с местностью. Он и так на меня смотрит с какой-то опаской, не вижу смысла испытывать психическую устойчивость парня на прочность и сообщать, что мое сознание переместилось из другого мира. Он привел меня в доходный дом, который сам назвал номерами. Смирившись с моей временной недееспособностью, Филипп каким-то ловким привычным жестом вытащил ключ из моего кармана и сам открыл входную дверь. «Отдыхай, Аркаша», — сказал он с искренней заботой в голосе, перед тем, как оставить меня одного. Вечером тетушка ждет, но я придумаю что-нибудь, скажу, что ты нездоров. Оставшись один, отдыхать я, разумеется, не стал, хотя голова и в самом деле гудела, как котел. Нетвердо подошел к овальному мутноватому настенному зеркалу и изучил свой новый облик. На прежнего себя похож очень отдаленно, зато я снова молод, лет 20 от силы. Затем осмотрел комнату. Стены поклеены выцветшими от времени невнятными обоями, мебель очень давно знала лучшие времена, но это все мелочи. Покопавшись в столе, нашел удостоверение личности. Серая фотография не оставляет сомнений, что Филинов Аркадий Ефимович, это теперь я. Вместе с паспортом нашелся аттестат об окончании Серпуховского колледжа по специальности «Право и управление городами», без отличия. Судя по оценкам и прилагаемой характеристике, Аркаша Филинов учился, прямо скажем, без особого рвения. То есть, читать и писать прежний пассажир данного тела, конечно, умел, но, если лампочку в комнате выключить, то свет его разума не осветил бы стены, скорее наоборот. Еще обнаружилась какая-то местная газета, из которой я узнал, что нахожусь в городе Кустовом, который вроде бы с Россией соседствует, но при этом частью Российской империи не является. Его тут так и называют, вольный город Кустовой. Вернулся к зеркалу, осмотрел лицо и пострадавшую от удара голову. Не в поликлинику же мне идти, ушиб, были бы мозги, было бы сотрясение. На голове хаотичное нагромождение бывших грязными, судя по всему, еще до ДТП, волос, немного спекшейся крови, на лице веснушки, цвет волос, русый. Серые глаза, нос короткий, глаза чуть прищурены, выражение совсем не внушает доверия, хотя это, наверное, уже мое, а не от природы. От проверки, насколько у меня много зубов, отвлек шум на улице. Рассеянно подошел к окну, отодвинул массивную штору. На дороге из сине-черная повозка, запряженная двойкой черных же лошадей, сцепилась со здоровенной телегой, которую тянула крупная меланхоличная кобыла. Два мужика, оба бородатые, крупные, злые, старались их расцепить, при этом громогласно и витиевато ругались, парадоксально обращаясь друг к другу на «вы», но с добавлением разных забавных эпитетов. Из повозки выглянула юная, красивая, словно сошедшая с картин Третьяковки, девушка. Будто почувствовав, что на нее смотрит, она подняла взгляд вверх и увидела меня. Я тут же заулыбался и помахал ей, она вежливо улыбнулась в ответ. Полюбовавшись красоткой несколько секунд, вежливо кивнула и с сожалением вернулся в комнату и к своим мыслям. Громкий требовательный стук в дверь заставил вздрогнуть. Черт, ни радио, ни телевизора, никакого привычного шума. Тихо как в склепе, любой звук застает врасплох. Открываю дверь, ожидая снова увидеть родственника, но за порогом вовсе не кузен, не молодой усач в незнакомой форме. Филинов Аркадий Ефимович, спрашивает он, да, я, прошу проследовать за мной. Вот это называется приехали. Неужели новоявленный родственник успел заложить меня в полицию? Куда проследовать, позвольте спросить, стараюсь звучать ровно. Вас желает видеть коллежский асессор Лещев Демид Ферсович, с нажимом сообщает усач таким тоном, словно я должен знать, кто это, немедля. И он остался стоять, вытянувшись во фронт, сердито и нетерпеливо прожигая меня глазами. Так, начинаю соображать. Форма у него точно не похожа на полицейскую, скорее какой-то иной гощиновник. Пожалуй, я даже могу его послать, сославшись на неприкосновенность жилища и явное отсутствие ордера. Был бы ордер, он бы его предъявил. Только что мне это даст? Он ведь запросто нарисуется по второму кругу с ордером или парочкой парней помоложе, которые дадут мне в бубен и в печень. В результате я все равно пойду, куда зовут, но уже с испорченными здоровьем и настроением. Одну минуту, я оденусь. Захлопываю дверь перед носом служащего. Поправляю перед зеркалом прическу и одергиваю пиджак, беру документы. По моим прежним меркам вид совсем нелепый, ну а для местных возможно и так сойдет. Идти пешком не пришлось, на улице нас ожидало нечто вроде кареты с выгоревшей от времени надписью «Центральный суд». Человека, менее искушенного в судопроизводстве, это могло бы очень напугать, он подумал бы, арестовали. Но я-то знаю, подозреваемого тащат не в суд, а в камеру околоткам, это вроде раньше называлось. До судебного ареста еще нужно пройти целый ряд процедур. Доехав до здания суда, мы поднялись на третий этаж и, пройдя по уже изрядно вытертой многочисленными посетителями ковровой дорожке, остановились перед дверью с солидной табличкой. председательствующий Лещев Д.Ф. На предупредительный стук из-за двери донеслось басовитое «Войдите, ваше высокоблагородие», доложился усач в форме и по совместительству мой конвоир, Филинов доставлен. «Спасибо, Модест Павлович». Усач коротко поклонился и вышел, закрыв дверь, а я остался в кабинете. Какое-то время асессор, что бы это слово ни значило, молчал, разглядывая меня из-под густых бровей, а я тоже хранил тишину, изучая помещение. Ну, вариантов нет, это кабинет местного руководителя суда. Хозяин кабинета с какой-то вальяжностью достал из стола портсигар, оттуда вытянул папироску, закурил якобы неторопливо, но вдруг не выдержал. «Аркадий, мы долго с вами будем в молчанку играть?» Он выпустил густую струю дыма. «Где деньги?» Глава 2. «Деньги?» Повторяю за ним полуутвердительно, полувопросительно. «Мне нужно больше вводных данных». «Да, Аркадий, деньги. Я думал, у нас с вашим родовым патриархом все обговорено». Я продолжаю молчать, всем видом выражая готовность слушать дальше. Упоминание некого родового патриарха для меня ни черта не проясняет, наоборот, запутывает еще больше. «Меня предупреждали, что вы, мягко говоря, не блещете умом». Асессор снова пустил струю дыма и поморщился. «Но вы по крайней мере должны понимать, что с вашим аттестатом в России вас никуда не возьмут. Вы хоть это способны осознать, Аркадий?» «Конечно, аттестат Филинова сегодня я видел. Теперь до меня начинает доходить, о каких деньгах толкует асессор. Видимо, это деньги на взятку. Ну хоть что-то и так, назначение вас на должность судьи по цивильным спорам согласовано. Вы сможете его занять, как только от вашего семейства поступит добровольный взнос в размере 50 тысяч. Мы разве не достигли взаимопонимания?» «Достигли. Безусловно, все договоренности остаются в силе», отвечаю вежливо, но без лишней конкретики. «Вы не подумайте, что я на вас давлю, Аркадий». Асессор заговорил чуть более доверительно, «но мне доложили, что вас видели вы». Он закашлялся от табачного дыма, а я услышал, как где-то за стенкой хлопнула дверь и приглушенный голос произнес: «Всем встать, суд идет». «Где видели?» Мне самому стало любопытно. «Что вас видели в заведении мадам Кукушкиной, надеюсь, вы в карты не проигрались?» «Как можно?» Уверенно ответил я, одновременно припоминая, что денег в комнате не было. «В таком случае, Аркадий, даю вам 2 недели сроку, вы не единственный кандидат на должность, не смею более задерживать». Асессор профессионально уткнулся в бумаги, ненавязчиво давая понять, что разговор окончен. Спустившись на первый этаж, я снова столкнулся с усачом, который меня сюда привел. По всему выходит, что надо обязательно с ним знакомиться, это же один из судейских приставов, сам по себе человек очень полезный, а в свете новых реалий и подавно. «Спасибо, Модест Павлович, что организовали встречу». Усатый улыбнулся, рукопожатие принял. Рука у него уверенная, сильная, наверное, бывший вояка. На лице безуспешная попытка вспомнить мое имя-отчество. «Будем работать», — закруглил я короткую беседу. Он в своей памяти меня зафиксировал, понял, что я знаком с его боссом, для шапочного знакомства достаточно. Усатый важно кивнул, затем его внимание привлек шум, доносящийся из открытой двери зала заседаний. Вперил взгляд в зал, сделался сердитым и бодро ввинтился между участниками процесса, градус общения которых стал накаляться. Только теперь я увидел стройную блондинку, которая все это время стояла в стороне и смотрела на меня немного ироничным изучающим взглядом. Да, давненько такого не бывало, чтобы я смутился под взглядом голубых прекрасных глаз лет 30, пожалуй, я вдруг остро осознал свой дурацкий вид, непричесанную шевелюру и мятый костюм. «Я вас тут раньше не видела», голос у блондинки очень приятный, такие голоса называют чистыми. Я с трудом сдержал малодушный порыв глупой по-мальчишески сбежать от позора. «Ничего не поделаешь, такое вот первое впечатление. Аркадий Филинов, прибыл из Серпухова, нахожусь в процессе трудоустройства. А вы?» После небольшой паузы, словно немного сомневаясь, достоин ли я знакомства с ней, она, впрочем, тоже представилась. «Ангелина Каланкова, государственное обвинение. Не знаете, Аркадий Демитферсович освободился?» Невольно залюбовался. Девушка очень изящная, высокая, стройная, длинноногая, волосы прямые светло-песочного цвета. «Освободился, настроение хорошее. Удачи вам, Ангелина». Поклонился учтиво, но без прогиба. «Кажется, начинаю осваивать местную культуру общения». После чего, сохраняя достоинство, наконец, покинул храм правосудия. Дежурный за конторкой у входа проводил меня рассеянным взглядом, ничего не сказав. На улице по-осеннему прохладно, в желудке удручающе пусто. Но обед подождет. Мне нужна информация. Нужен местный аналог интернета. На другом конце длинной улицы обнаружилось низенькое здание с вывеской «Библиотека имени графа Кротовского», выполненной каким-то ужасным кривым шрифтом. Медная ручка библиотеки туго поддалась, впуская меня в теплоту и тишину храма книг. За деревянным бюро восседает седовласая насупленная тетенька, следящая за моими манипуляциями с дверью, примерно, как жаба следит за траекторией полета комара. Позвольте отрекомендоваться, выпускник Серпуховского статского колледжа Аркадий Ефимович Филинов, баронского роду, гражданский правовед. Она в свою очередь перевела взгляд на мой перстень. Наличие перстня, похоже, все же произвело определенное впечатление. Что вам угодно? В ее скрипучем, как несмазанные дверные петли, голосе не слышалось даже капли дружелюбия. Недавно в вашем городе. Вот, хотел бы почитать книги, окунуться в положение дел в Кустовом и окрестностях. Положение дел можете узнать на базаре у старика Есифа, без тени иронии ответила тетя-библиотекарь. А книги подберем. История вольного города и сборник законодательства Кустовской республики. Вам это точно надо знать обязательно. Она бодро встала, ушла за книгами и шлепнула их на конторку, словно два кирпича. Спорить с библиотекаршами так же глупо, как спорить с судьей. Ничего хорошего из этого не выйдет. Просидел до позднего вечера, изучая выданную литературу, и, наверное, читал бы и дольше, если б тетя-библиотекарь не сообщила, что закрывает. А я и не заметил, как стемнело. Сказалась профессиональная привычка подолгу работать с документами. Расписавшись в формуляре, что стал читателем этой библиотеки, вышел на улицу. Стало намного прохладней. Зябко поежился и попытался сориентироваться, в каком направлении мои номера. В какой-то момент меня обогнала тройка самых настоящих казаков с шашками и нагайками на поясе. Один из них скользнул по мне цепким взглядом, в манере, как это делают патрульные всех времен и народов. Никакой враждебности от них не исходило, скорее они олицетворяли собой порядок и закон, твердую руку, которая этот порядок защищает. На широкой улице тем временем зажглись газовые фонари. Чем дальше я шел, тем менее людно становилось. Однако, судя по всему, спать тут ложатся рано. Сунув немного озябшие руки в карманы пиджака, нащупал там трофейный кастет от того утреннего гопника. Навстречу прошел разбитной и улыбчивый мужчина, держащий за горлышко увесистую бутыль игристого вина, в сопровождении веселой девушки. Она смеялась над шутками мужчины, он что-то рассказывал вполголоса и поправлял шикарные усы. «Ну, эти меня точно не ограбят». Легкий ветер зашелестел листвой, я расслабился и погрузился в свои мысли, перебирая в памяти местную историю и законы. Как вдруг, подняв глаза, наткнулся взглядом на уже знакомую мне тройку казаков на пересечении улицы с переулком. «Молодой человек, зря вы здесь так поздно ходите. Здесь иногда прорывы случаются. Домой иду, из библиотеки». Мой ответ звучит странно, хотя сказанное было чистая правда. «А, простите, что еще за прорывы?» «Прорывы с изнанки», сухо пояснил казак и посмотрел на меня с большим подозрением, будто я спрашиваю про какую-то всем известную очевидность. А в следующий миг я услышал резкий звук, от которого перехватило горло, а перстень тревожно сжал палец. Какой-то частью себя понял, почувствовал, что это именно он, прорыв с той самой изнанки. Я не мог объяснить словами, но понимал, что опасность буквально разлита в воздухе. Твари изнанки, это буквально, смерть. Из переулка на слабо освещенную улицу рывками выскочили странные и без сомнения, опасные твари. Даже в темноте видно множество зубов. Казаки синхронно развернулись навстречу опасности, с металлическим шуршанием деловито обнажили и подняли шашки. Черт, мудрость, что гулять ночью по улице опасно, заиграла новыми красками. Нащупываю в кармане кастет и торопливо вдеваю пальцы. Через пару долгих мгновений жуткие твари добегают до нас. Казаки молча и сурово рубятся, твари наседают, а я близок к панике. К такому на юрфаке меня не готовили. Ближайший ко мне боец покачивается, монстру почти удалось сбить его с ног. Кольцо на пальце вибрирует. Иллюзия. Из ниоткуда в воздухе возникает большой рыжий сеттер, собака моего соседа из моего прошлого мира, словно живая. Сеттер привлек к себе внимание твари, и та прыгнула на собаку, но ее челюсти клацнули, схватив пустоту. Не понимая, как такое возможно, Тварь взбеленилась, не замечая меня. Роняя пену из пасти, она в ярости еще несколько раз попыталась вцепиться клыками в иллюзию. Я воспользовался моментом и со всей силы влепил ей кастетом в висок. Тварь, не гопник, тут силу придерживать ни к чему. Удар, между тем, непривычно весомо и болезненно отозвался в запястье. Жуткая зверюга дернулась и неловко завалилась на землю, задрыгав ногами в предсмертной конвульсии. Иллюзорный сеттер исчез. С остальными порождениями изнанки казаки прекрасно справляются и сами. Менее чем через полминуты все закончилось, твари валяются на брусчатке, кругом кровища. Откуда-то взялись еще пара дворников, казаки дышат, выдыхая пар, перешучиваются. Тот, который был ближе ко мне, жмет мне руку. Григорий, Аркадий, стараясь не спутать свое новое имя. А ты молодцом, зверюгу-то своего, вскрой, макар твой, хоть и мелкий будет, но, заслуженный трофей. Под моим изумленным взглядом он достает из-за голенища длинный, слегка изогнутый нож, переворачивает убитую мною тварь, ловко вспарывает ей живот, подцепляет и подает наружу какой-то твердый предмет. Макар должен взять победитель. Традиция. Сознанием говорит он. Домой, в съемную комнату добрался без новых приключений, хотя и вздрагивал от каждого шума, тревожно сжимая в кармане кастет. В моем сне жуткая шипастая тварь повернула голову вверх и протяжно завыла. Проснулся, резко открыл глаза. Сон, это всего лишь сон, все приснилось. Инстинктивно сел, сердце разогнано до предела, даже в ушах шумит. За окном сразу три заводских гудка воют серенады, оповещая о начале нового рабочего дня. Зубы крепко сжаты, посмотрел на свои руки, на перстень, из-под подушки мутно поблескивает дешевый кастет. Ладно, признаю, не прямо все сон. Кустовой на месте, я снова молодой и у меня тут уже хреново гора проблем. И первое, где деньги для Ферсова? Оделся, собрался, посмотрел в зеркало. Эх, при травме головы часто выскакивают синяки под глазами. Вот как у меня сейчас, писаный красавец. Ладно, как говорят у нас, у юристов, имеем что имеем. Выйдя в город в направлении центра, набрел на местное конное такси с сидящим на козлах неожиданно рослым китайцем. Гужевой транспорт тут легко соседствует с автомобилями. Пока соображал, что знаю на языке триаты каратистов, возничий на вполне себе русском, причем без тени акцента, спросил, куда едем, подскажите, как пройти к заведению мадам Кукушкиной, подсказывать не буду, 2 рубля давай, отвезу. Китаец хитро улыбнулся, и он повез, по дороге рассказав, что мадам является руководителем одной из банд города, перечислил ее бизнесы, потом плавно перетек в то, что у него и самого успешный бизнес, бумажная лавка, а извозом он занимается для души. На этом месте я ухмылку сдержать не смог. Вот ведь миры разные, а таксисты одинаковые. В ресторане «Золотой фазан», куда доставил меня словоохотливый китаец, посетителей почти нет. Утро явно не то время, когда тут можно застать толпы народа. Я бы даже сказал, наоборот. Подхожу к барной стойке, за которой молодой человек, позевывая, протирает бокалы. Увидев меня, он, не меняя сонного выражения, выставил на стойку рюмку и налил водки. Стесняюсь спросить, это он всех так с утра пораньше приветствует или у меня тут своеобразная репутация? Если подумать, в прошлой жизни я был вполне себе закоренелый алкоголик. Раз судьба дала мне второй шанс, кое-какие ошибки стоит исправить, а накатить с утра водяры где-то как раз в начале списка. Отрицательно покачал головой и плавно приземлил на стойку 2-рублевые купюры. Любезный, как мне найти хозяйку, Кукушкину? Он с силой моргнул, посмотрел на меня более внимательно, убеждаясь, что не ослышался, что этот вопрос я действительно задал, и слабо кивнул чуть влево. Проследив взглядом, увидел за столиком ухоженную моложавую даму. А как, а я ожидал застать пожилую прокуренную воровку со следами 3 отсидок на испещренном морщинами лице, а вижу очень ухоженную женщину 40+, но такую, которая большинству молодых даст фору, красивую, с тонкой талией и впечатляющей грудью. Как ее имя, отчество? Молодой человек окончательно растерял остатки былой сонливости и, сощурив один глаз, попытался по моему внешнему виду определить степень вменяемости. Но я стою ровно, не качаюсь, алкоголем от меня не пахнет. Полина Этьеновна, все же сообщил он и сгреб со стойки ассигнации. Я подошел к столику мадам Кукушкиной, щелкнул каблуками и отвесил галантный поклон. Добрейшее утречко, Полина Этьеновна. А, Аркаша, мадам сдержанно улыбнулась, рановато ты сегодня. Собственно, разрешите присесть? Пожалуйста, Аркаша, слушаю. Дело в том, что родители прислали мне деньги, и этих денег у меня теперь нет. Аркаша, ты сам сел за карточный стол. Тебя никто не заставлял. Да, но дело в том, что эти деньги мне очень нужны. Аркаша, мадам Кукушкина улыбнулась мудрой улыбкой. Знал бы ты, сколько раз я уже это слышала и не счесть. Ты сам играл, сам делал ставки, сам пошел ва-банк. Никто тебя не заставлял. Хочешь спросить, не играли ли мы за золотым столом, и не проиграл ли ты мне 50 тысяч рублей? Такой вопрос, слово в слово. Мой ответ нет, мой дорогой. Держать каменное выражение лица даже с моим опытом оказалось очень тяжело. Фу-у-у, и куда ж я тогда эти деньги дел? А мадам Кукушкина явно интригу держать умеет. Прежде чем снова заговорить, прекрасная хозяйка заведения выдержала почти мхатовскую паузу. Нет, Аркадий, ты проиграл мне не 50, а 75 тысяч рублей. Понадеялся на свой флеш. Мое кари старше. Платон, откуда-то возник слуга, который беззвучно подал ей в руку лист. Она положила его на стол, бросил взгляд, прочел за пару секунд. Ну конечно, твою мать, расписка. Филинов бла-бла-бла, взял в долг у гражданки Кукушкиной бла-бла-бла 25 тысяч рублей. Красавчик, твою дивизию. Не только просадил семейное бабло, так еще и встрял в долги к местному криминальному авторитету. Полина Этьеновна, я понимаю, проиграл так проиграл. Но если бы вы могли временно с возвратом вопроса назначения меня судьей фактически решен, я вам все верну и буду признателен впоследствии. Подумайте сами, при вашем-то бизнесе, разве плохо иметь в знакомых дружественного судью? Временно, не вижу тебя в судейской мантии вообще, Аркаша, не внушаешь, прости, деньги есть деньги, не могу давать их кому попало. Разговор окончен, последние слова мадам произнесла, слегка повысив голос. На голос мадам к столику тут же подошел бородатый кавказец, невероятно широкий в плечах, на тот случай, если я начну артачиться. Но я не такой дурак. Достаточно глупостей успел наделать предыдущий пассажир, усугублять не собираюсь. Молча встал, поклонился и отошел к барной стойке. Так, этот раунд она меня разделала как Тайсон Джигурду. Бармен снова выставляет рюмку. У него... Походу, на мое приближение уже выработан условный рефлекс, как у собаки Павлова. Кофе, отодвигаю рюмку со вздохом. Молодой человек хмыкнул и потянулся, чтобы забрать рюмку. Любезный, к стойке подлетел только что ворвавшийся посетитель, водочку не убирай. Круглолицый мужчина с растрепанными бакенбардами выхватил рюмку из руки бармена и опрокинул себе в рот. А хорошо, мужчина стукнул пустой посудой о стойку и устремился к столику мадам Кукушкиной, на ходу извлекая из портфеля какие-то документы. Полина душенька, вы как всегда цветущая роза в весеннем саду, позвольте вашу ручку, не терзайте усталое сердце. Эльма Геррамыч, холодно ответила мадам, сунув мужчине руку для поцелуя. Судя по цветастости комплиментов, ты пришел со скверными новостями. С печальными новостями, озабоченно уточнил Эль с непроизносимым отчеством и подбавил в голос трагизма, вчера был прорыв с изнанки. Ближе к делу, сухо потребовала мадам. Так я ближе, я же и говорю. Стрижов погиб, какое несчастье. Эль, в голосе мадам Кукушкиной зазвенел металл. А самые скверные твари изнанки сожрали его с потрохами. Понимаете, мы не можем установить факт смерти. Сделка летит к черту, Эль изобразил страдание. Если только мы не дадим на лапу собаке коронеру. Я не поняла, зачем коронеру? Подтвердить факт насильственной смерти. Иначе договор не войдет в силу. «Сколько просит?» «40», приглушенным голосом, не разжимая зубов, процедил Эль. «Чего ж так много-то?» Искренне поразилась Полина Этьеновна. Эль только пожал плечами и изобразил невнятную пантомиму, должную, видимо, означать чиновничью жадность. А я почувствовал адвокатский азарт. Ох, не зря я вчера сидел над гражданским кодексом. Конечно, я только пробежался по верхам, не знаю точной буквы и формулировок, но я вычленил главное. Логика местных кодексов построена на знакомых мне нормах римского права, да и нужные статьи встретил. Как водится, этот Эль либо плохо разбирается в законах, либо умышленно темнит, раскручивая мадам Кукушкину на взятку. Глава 3. Ощущая некий душевный подъем, снова подхожу к ее столику, и пока огромный кавказец не начал ломать мне руки, говорю быстро и четко. Подтвердить факт смерти, несомненно, придется, вот только подтверждать факт насильственной смерти вам совершенно не обязательно. Мадам небрежно подает ручкой едва заметный знак, и уже было нависший надо мной огромный кавказец неслышно отступает на шаг. «Говори», — разрешает мадам Кукушкина. «А почему вы решили?» Я уселся и повернулся к Илю в полкорпуса. «Что это подведомственность коронера? Не знаете? Так хоть помолчите». Он смерил меня надменным взглядом. «Потому, молодой человек, что убийство на изнанке расследует явочная служба, егеря и коронер. Убийство, если дословно, это лишение жизни одного лица другим лицом или лицами, совершенное насильно и против законного порядка. Думаете, твари действовали по закону?» Рассмеялся он, хотя по тону было понятно, что начал догадываться о логической ловушке, в которую я его потащил. «Думаю, что твари не лицо в терминах уголовного кодекса, а природный фактор. Кроме того, коронер не егерь, с утра работу не начал, пообщаться вы не могли. Значит, надеетесь на личное знакомство, суммы называете наугад, чиновник получит в лучшем случае половину, а то и десятую часть». Адвокат побелел. «Итак, убийство в значении уголовного кодекса не произошло», продолжал давить я, «дело принимает гражданские обороты и устанавливается в гражданском упрощенном порядке. Ни один судья не примет такой иск. Это не исковый порядок. Нет такого порядка. Неграмотный вы молодой человек. Он вас обманывает, Полина». Адвокат шкурой чувствует, что простой забулдыга не сидел бы за столом с самой Кукушкиной, но уже потерял контроль над собой. «Таких специалистов я знаю много, и давить их следует фактами. Статья 174 процессуального, 641, пункт 2, гражданского. Не читали кодексы так далеко от обложки, любезнейший». Мой оппонент закашлялся от возмущения. «Значит, можно обойтись без коронера?» С улыбкой мягко спросила меня Кукушкина, которую интересовало только ее дело, а совсем не прострелянное на вылет самолюбие прикормленного адвоката. «Ну, если только у вас нет такой самоцели излишней благотворительности среди государственных чиновников. Предлагаю вернуться к вопросу моего долга». Кукушкина с притворно мягким выражением лица закрыла глаза, словно взвешивая за и против. «Эльма Герамович, нам с Аркадием надо поговорить. По другому делу». Адвокат еле слышно застонал, как рыбак, у которого с крючка слетает метровый осетр. Но он все-таки нашел в себе мужество встать, манерно поцеловать даме руку, витиевато попрощаться и после этого одарить меня острым взглядом, полным презрения и ненависти. Как он только успевает так быстро менять выражение лица. Кукушкина придвинула ко мне несколько скрепленных медной скрепкой листов, некий документ. Быстро, но внимательно прочел. «Все ясно. Гражданин Стрижов продал гражданке Кукушкиной, в том числе в связи с большим количеством выкупленных ею долгов, дом и землю на изнанке. Кстати, покупатель не она, а некая Кукушкина Пенелопа Романовна. Отчество другое, скорее всего, дочь». Скорость прочтения письма произвела на нее приятное впечатление. «Ах да, после наших объемов договоров на 50 страниц мелким шрифтом, волей-неволей, научишься быстро и внимательно читать. У покойного были родственники, жена, развелся он, причем давно, сын взрослый, только они в плохих отношениях. Это ничего, возьмем от сына доверенность, в судебном порядке установим факт смерти. Понадобится два несудимых свидетеля, которые видели, как он был трагически скушен тварями». Хозяйка еле заметно холодно усмехнулась, но возражать при этом не стала. «Все же она местный криминальный авторитет, не думаю, что ей будет трудно организовать мне двух очевидцев. Чуть с задержкой запускаем второе действие», — отхлебнул кофе, он оказался крепким и, неожиданно, вкусным. «Иск, судебное исполнение сделки при уклонении второй стороны, редкий вид, одно из оснований, факт смерти покупателя или продавца. От имени сына я прихожу в суд по той же доверенности и говорю, возражений не имею, сделку признаю, отец мне про нее рассказывал, все подтверждаю, конфликта с Кукушкиной не имею, никто не виноват, прошу дом и землю передать. Легко выигрывать дело, когда ты на стороне и истца, и ответчика, который хочет дело продавить в нужном направлении». Мадам Кукушкина вроде бы скучающе смотрела в окно, но глаза ее отражали колоссальную работу по осмыслению всего сказанного. «Схема законная, честная, учитывая, что вы завели недвижимость на дочь, стоит поступать только открыто и легально. Знаешь мою дочь?» – опасно прищурилась Кукушкина. «Нет, но что-то мне подсказывает, что вы нас скоро познакомите». Она тяжело вздохнула и после слабо улыбнулась, как человек, у которого много проблем, а с утра пораньше их стало еще больше. «Что хочешь за работу? Всю сумму долга вы мне не спешите?» Даже не разбираясь в местных ценах, я неплохо понимал в людях. Прошу списать половину долга, 12 с половиной тысяч, и 2000 наличными выдать мне на госпошлины, нотариуса, костюм купить, чтобы представитель Кукушкиной не пришел в суд как абсос. Ты пока что представитель сына Стрижова. 10 тысяч долга и 1000 наличными на расходы. Без ножа режете, Полина Итиновна. А что мне мешает нанять другого какого угодно адвоката? Ты же мне уже все рассказал. Снижай цену, Аркаша. В этом моменте мне стало даже спокойнее, посетила какая-то уверенность в дальнейшем развитии ситуации. Ничего мистического, просто тут мне уже начал помогать личный опыт прошлой жизни. Ничего не мешает. Но вы же не доверите эту щепетильную историю какому угодно адвокату, а несколько минут назад вы всерьез взвешивали возможность отдать полновесные 40 тысяч только за половину решения проблемы. Наверное, это имущество того стоит. Мой долг пока что, это абстрактные циферки на расписке. Нет, я все же прошу 12 с половиной и 2000 наличными. 10 и 2000. И еще 200 рублей сверху, чтобы ты, Аркадий, привел себя в божеский вид, подстригся, костюм купил. На тебя и правда неприятно смотреть. Простите, искренне извинился я. Макар, она сделала жест официанту, покормить гостя завтраком, за мой счет. Пришлю попозже Пенелопу. После этого сразу же идете наизнанку, дознаватели и егеря еще там, поручаю посмотреть обстановку, проверить дом, изъять документы Стрижова. Завтра в 11 жду в моем кабинете, подпишем контракт и проговорим первый этап. Она изящно встала и ушла, показывая, что разговор окончен, а я было посмотрел ей вслед, чтобы оценить фигуру, то есть в чисто научных целях, но перехватил угрожающий блеск глаз Зураба, который тихонько показал мне кулак, сдержанно и уважительно кивнул в ответ. Пожалуй, что расстраивать своим чисто исследовательским интересом Зураба, не стоит. Пенелопа оказалась оглушительно красива. Это была та самая девушка, которую я видел из окна в первый день, хотя меня она не вспомнила. Коротко познакомившись, мы сели на ее конный экипаж и отправились в какой-то там травинок. Громадная конная парковка в ближайшем пригороде была частично покрыта камнем. Безлюдно. Низенькое кирпичное здание с воротами и дверями, перед которыми девушка притормозила, я галантно открыл, она еле заметно кивнула и прошла вперед, что получилось у нас так естественно, как будто мы были с ней давно знакомы. У широкой двери в конце коридора расслабленно сидел охранник, крепкий черноволосый мужик, по-свойски приобнимающий ружье, который при появлении Пенелопы почтительно встал. «Со мной», — бросила она вежливым, но командным тоном. «Амулет нужен», — деловито осведомился охранник. «Мой друг родовой дворянин», — отрицательно качнула головой она, словно эта фраза все объясняет, а я вообще прошел с каменным лицом. По ту сторону двери нас встретил небольшой истоптанный зал с еще одним вооруженным охранником, который только молча кивнул. Посередине зала располагалась металлическая арка со следами ржавчины, с прикованной к ней мощной запорной решеткой, в настоящий момент открытой. Выглядело все это так, будто все это здание построили вокруг арки, а не наоборот. Внутри арки тьма, ну не такая тьма, как клубы дыма или застывшая нефть, а словно свет, попадая в арку, исчезает из этого мира. Пенелопа на мгновение берет меня за руку, и ощущение от ее прикосновения потрясающее, бросает короткий взгляд и, не говоря ни слова, идет первой, тьма поглощает ее. На секунду замираю, чувствую, что кольцо слабо вибрирует, тоже шагаю вперед. На мгновение мне опять кажется, что я снова маленький мальчик, стою в неестественно тихом лесу, впереди огромное дерево, на котором сидит здоровенный филин и с большим сомнением в умных глазах смотрит вниз, на меня, принимая какого есть, неожиданно для самого себя нахмуриваясь, говорю филину, а он не отвечает. Мгновение и наваждение пропало, я стою снова в зале, такого же размера, но значительно более темном. В дверном проеме, недоуменно нахмурившись, стояла Пенелопа. Тут, наизнанке, в малом форте должны сторожить два боевых мага, но их нет. Я должна была взять их в качестве сопровождающих, негромко поясняет девушка. Я прислушался к внутренним ощущениям. Очень холодно, но мерзнет не кожа, а скорее внутренности. Выходим, снаружи здания тоже парковочная площадка, на ней стоит распоряженный грузовой экипаж, но вокруг опять не души. Разрешите взять вас за руку, я действительно беру ее, потому что она знает куда идти, а мне не нравится качество дороги. Стрижов, бывший охотник, немного повернутый на выслеживание редких тварей изнанки, добывал уникальные мокрые трофеи. Я его видала всего пару раз и во время подписания документов, мама про него рассказывала. Любил подраться и английский джин, что его в итоге и погубило. Маме интересна его земля, а не дом, строение износилось. А вот в недрах есть мокры. Не так много, зато участок близко к ее порталу. Оптимизация бизнеса. Эхом прошлого мира пронеслось в голове у меня. Нахождение наизнанке нервировало. Я вспомнил, что не взял с собой даже кастет. Я ведь собирался на деловые переговоры, а не в параллельный мир. В воздухе висела дымка, солнце не светило, но и не темно. Росли странные одиночные деревья, трава клочьями, хаотично протоптано множество троп. На обочине дороги валялся чей-то башмак. «Тут всегда так немноголюдно?» – спросил, стараясь не показать своего беспокойства необычностью ситуации. «Обычно торговцы используют изнанку для перевозки грузов. Расстояния по изнанке чаще всего могут быть намного короче лица. Тут бродят охотники, торговцы между артелями, доставляют грузы, рабочие. Но, вчера был прорыв, слышали? Сегодня люди боятся, все попрятались, как птицы после шторма». Пешая тропа плавно вела вверх. Через какое-то время нам открылась низина, в центре которой стоял знавший лучшие годы дом. Такой, словно из плохих английских фильмов про привидения. Пока спускались по такой же извилистой тропе, мне стало ясно, что местная опергруппа уже свернулась и ушла. Наверное, после прорыва у них много работы и сожранный тварями безденежный алканавт не в высоком приоритете, но все свои мысли я традиционно держал при себе. Холодно. Забор хоть и сложен из камня, но высотой всего метр, кое-где в него вмурованы острые штыри. Калитка безжалостно оторвана и теперь валяется сбоку. Я, конечно, далеко не Шерлок Холмс, но убили нашего болезного явно внутри, затем вытащили, после чего сожрали прямо на пороге. А вот и два сапога валяются, внутри них видны части ног, на сапогах явно магическая защита, которая не сработала на всего Стрижова, а только на нижние конечности. Кстати, вот что сгодится для погребения. Мда, покосился на Пенелопу. Ну, живая девушка, ей все-таки на это дело смотреть неприятно. Пройдем в дом, там осмотримся, настоял я, поддержал ее за руку, провел в недра дома. Куда бы ее посадить? Чертова мужицкая берлога. Внезапно за окном послышался один, потом почти сразу же еще три разрозненных воя, отдаленно напоминающих волчьи, только намного более жуткие. Не сговариваясь, мы с Пенелопой бросились к окну, чтобы увидеть на расстоянии прямой видимости одну из тварей изнанки, которая пугающе выла, задрав голову. Он же был охотник, не поддаваясь панике, я тем не менее быстро и хаотично принялся обшаривать комнату, в которой мы находились, потом переключился на соседнюю, которая оказалась чем-то вроде захламленной спальни. Распахнув шкаф, я обнаружил там единственное двуствольное, довольно обычное на вид, ружье. Рядом еще какая-то непонятная продолговатая штука вроде самострела, но без стрел. Я же говорила, он сильно пил, стоя сбоку от меня, совершенно спокойно сказала Пенелопа. «Ты умеешь стрелять?» Не особо, не стал объяснять, что хотя многие адвокаты моего мира из милиции и полиции, я был чистокровным гражданским юристом, оружие держал в руках всего пару раз, а охоту не любил. «Я умею, только где патроны?» – уверенно сказала девушка. «В шкафу только пыль по углам, в столе всякий хлам, никаких патронов». Переломив ружье, она показала, что пользоваться и правда умеет, патронов всего два и оба уже в стволе. «Забаррикадируемся в доме», – предложила девушка, закусив губу, но вот я от случившегося стресса уже начал соображать. Стрижову это не помогло. Используем наше преимущество. Погнали на лестнице на второй, оттуда на крышу. Я сцапал из коридора высокую массивную напольную вешалку-стойку, беспардонно скинув оттуда одежду покойного, взвесил в руке. В просторной прокуренной комнате на втором этаже было старенькое, но еще исправное наклонное окно, через которое мы и выбрались на двускатную крышу. Вой раздался ближе. Девушка решительно выбралась наверх, я поспешил следом. «Пенелопа, мы с тобой, выражаясь научно, приматы, природой лучше приспособлены к лазанью и балансу, было бы дерево без проблем бы отсиделись, поэтому, крыша, теперь у тебя два выстрела, когда покажется первая тварь, я чуть придержу ее вешалкой, ты стреляй, только когда будешь точно уверена, хорошо, командная игра», она кивнула. Против моих опасений девушка выглядела немного взволнованной, но совсем не испуганный. Я несколько раз взмахнул на пробу своим орудием, чтобы привыкнуть к весу и габаритам. Окно закрыл, хотя и понимал, это мало что изменит. Твари не заставили нас ждать и точно знали, где мы. Скоро в доме под нами раздались звуки клацания когтей по полу, потом переместились на лестницу. Было не очень удобно балансировать на наклонной крыше, но помогали покрытые колючим лишайником ребра жесткости. Тварь, отдаленно напоминающая гиену, показалась в стекле, злобно зыркнула на нас и уже через секунду стекло с глухим звоном вышибло от удара. Зверь отважно сиганул вперед, но не рассчитал своих усилий и улетел по инерции по наклонной плоскости вниз, только глупо чиркнул когтями по кровле. Высота небольшая, поэтому, к сожалению, не убьется. Следующий зверь был значительно аккуратнее, его голова плавно высунулась из разбитого окна, когда я с небольшим размахом ударил и тут же прижал ее к оконной раме. Бахнул выстрел, туша дернулась и осела обратно в комнату, однако почти сразу же появилась следующая, более мелкая и верткая, ухитрилась выпрыгнуть, но не упасть, а задержаться на наклонной крыше. Тварь присела, как для прыжка, а я успел размахнуться и весомо ударить ее по голове сбоку. Она безвольно дернулась и стала оседать по крыше. Боковым зрением увидел, как Пенелопа ловко, на мгновение полностью показав мне свои спортивные ноги, оседлала неровность крыши над окном. И когда показалась следующая голова, я просто ткнул в нее, чтобы блокировать движение, а она хладнокровно выпустила последний заряд ей точно в макушку. В возникшей тишине мы услышали ворчание и цоканье когтей по полу и лестнице. Эта первая тварь возвращалась, чтобы отомстить за свое позорное падение. В молчании мы с Пенелопой посмотрели друг другу в глаза. Один из локонов ее сбился, она раскраснелась, что сделало ее еще более красивой. Без слов мы понимали, патроны уже кончились, а твари еще нет. В этот момент мое кольцо снова шевельнулось. Иллюзия. На крыше неподвижно стоял большой рыжий сеттер, собака из другого мира, которой тут быть не могло. Я бы хотел, чтобы иллюзорная собака прыгала, а еще лучше гавкала, но мое колдовство было слабым. Дал себе твердое обещание тренироваться в будущем, если, конечно, оно у меня будет. Пенелопа перехватила ружье и подняла в замахе приклад, а я занес свою неуклюжую вешалку. Тварь на мгновение замерла по ту сторону окна, ненавидяще глядя на иллюзию рыжего пса, и стала с рычанием осторожно перешагивать мимо окровавленных кусков стекла, на доли секунды замирая и не отводя глаз от собаки, когда сверху ее ударил приклад и, в ту же секунду боковой, с большим оттягом удар вешалкой. Тварь дернулась, а я неловко покачнулся, потерял равновесие и упал животом на крышу, заскользил и уцепился за неровность кровли, кусок старой черепицы. Переставил ногу, выровнялся, поднял голову, тварь неподвижно висела в окне, наколотая двумя ударами на кусок стекла, и смотрела вперед своими мертвыми глазками. Иллюзия исчезла. Пенелопа поспешила помочь мне подняться, и я бы соврал, если б сказал, что мне была неприятна ее забота. Следующие 10 минут мы просидели на коньке крыши, отходя от стресса этой внезапной битвы. Девушка вполголоса рассуждала о том, что это могут быть именно те твари, которые съели Стрижова. За добавкой вернулись, хрипло спросил я, а она тихонько рассмеялась, потом посерьезнела. «Маме об этом не рассказывай, хорошо?» Я кивнул. Так, незаметно мы перешли на «ты». Поняв, что за этими четверыми не последуют новые, мы покинули крышу. Того монстра я втолкнул в комнату ногой, окончательно испортив свои и без того находящиеся не в лучшем состоянии туфли. Спустились. Мое предложение разделать туши девушка решительно отвергла, заявив, что этим займется мамина прислуга, заодно проверит, нет ли в их брюхах останков бывшего владельца дома. В любом случае, для идентификации патологоанатомом этого будет недостаточно, скептически ответил я, и переключился на поиск и изъятие документов. Глава 4. Была практическая причина постараться найти и успеть забрать все документы усопшего. Мне нужно по возможности исключить появление на свет любых документов, которые противоречат моей судебной тактике. Книги, личные записи, квитанции, корешки ордеров, несколько рисунков, куча писем о долгах, несколько, просто личная переписка. Как положено при следственных мероприятиях, гражданских юристов такому тоже учат. Поделил дом на части, последовательно их перелопатил, все найденное кидал в картонную коробку из-под обуви. Еще в один ящик сложил ноги покойного, но это оставил уносить слугам Кукушкиной-старшей. Надо будет попозже поискать тайники, тоном старого кладоискателя сообщила мне Пенелопа. Пойдем обратно, как будешь маме объяснять про трупы? Никак, попрошу верных мне людей из числа работников матери прибраться, вот и все, трофейные макры отдам тебе. Знаю, знаю, традиция, мне удалось вызвать ее улыбку. Я с огромным наслаждением плюхнулся на пружинную кровать с тощим матрацем и приготовился честно повалиться после такого трудного дня, когда в дверь комнаты осторожно постучали. «Аркаша, это Филипп», — приглушенно сообщил мой кузенистый мучитель, только что лишивший меня законного отдыха. Открыл дверь. Это был вчерашний тощий очкарик-родственник с какой-то темноволосой девушкой, которая мне молча кивнула. «Ты готов? Пора идти к тетушке. Не забыл? Ты не пил сегодня? Хорошо». Мой кузен уверенно и беспардонно вытянул меня из комнаты, бросил девушке, и она... Пойдем, и сначала повел какими-то извилистыми улочками к лавке, где я купил коробку сахарного печенья, потом еще дальше, в чинный благообразный частный сектор города Кустовой. Я сидел за длинным столом, крытым белой скатертью с рюшечками и откровенно скучал. Во главе стола расположился немолодой, с поджатыми губами солидный мужик, вокруг хлопочет его жена, та самая тетя. Как я понял, и она сестра Филиппа, и тетя Мириам не их мать, а тоже тетка, хотя и присматривает за ними, пока их родители в отъезде. «Аркадий», строго и недовольно протягивает дядя, «тебе следует прилежно учиться, чтобы затем выслужиться, при этом выбиться в люди, а не бездумно мотаться по кабакам. Приди на прием к своему будущему руководителю, брось свою подростковую самоуверенность, упади в ноги, скажи, прошу мне доверить вот такой вот кусочек работы, пожалуйста. Жениться тебе обязательно надо», вставила свои весомые 5 копеек тетя Мириам, отчего я чуть не поперхнулся супом, и это заметила только она. Дядя торжественно поднял вверх палец и прошелся взглядом по сидящим за столом, удостоверился, что все его слышат. «Думаешь, Аркадий, как я стал заместителем завхоза главной республиканской поликлиники, не последний человек в нашем городе?» Я слушал его вполуха. «Дядька-то не в курсе про попытку купить мне должность судьи, про деньги. Не надо меня женить. Давайте женим Филиппа, он взрослый и красивый», на пробу переместил я фокус внимания тетки. Кузен нервно посмотрел на меня с плохо скрываемой желчью. «Вот у Натальи Олеговны дочь взрослая уже, красивая, добрая, готовит хорошо», обрадованная тетка последовательно загибает пальцы, причем при перечислении достоинств взяла такой темп, что пальцев 2 рук ей может не хватить. «Она же полненькая», вяло попытался возразить кузен. Но гневный ответ тетки его решительно остановил. «Тебе что, котлеты из нее делать? Девка же в самом соку. Ничего-то ты в женской красоте не понимаешь. Она тебя тоже откормит, будете завидной парой». И она еле заметно прыснула, но старалась не привлекать внимания, потому что планы на брак наверняка имелись и в ее отношении. «А ты что смеешься?» Уперла руки в боки тетка и грозно сдвинула брови. «Мы с Аркадием поженимся, не надо мне других женихов», парировала и она, вернув в тему разговоров меня, хотя по тону было понятно, что это игра, шутка. «Да, да, у нас пылкая, как ее, любовь», — подтвердил я, доедая суп и подмигнул кузине. «Обижаете вы свою тетю? Ох, дождусь я ваших родителей, как миленькие все будете жениться и детей рожать». Дядя молча угрюмо сидел, всем своим видом показывая, что недоволен резкой сменой темы с возможности поучить младших родственников премудростям карьерного роста. Из сна меня резко выталкивает, как пинком под зад. Глаза расширены, сердце бьет канонаду. 3 заводских гудка опять нестройно воют, призывая рабочих на фабрике. Ах ты ж ядерный лосось. Кажется, я понимаю, по какой схеме Ленин поднял пролетариат на восстание. Я лично готов в эту минуту ворваться в местный дворец правителя и попытаться убить Кротовского, как если бы именно он при помощи электронного реле удаленно врубал по утрам бесчеловечный общегородской будильник. 3 будильника. Рывком встаю, иду в туалет и одеваться. На углу парикмахерская, где пожилой, спокойный, гладко бритый мужичок степенно читает местную газету «Кустовские вести». «Здравствуйте», подстригусь, парикмахер дружелюбно улыбнулся, приглашая в кресло. Жизнь в новом для себя мире имеет кучу сложностей, первая из которых – быт. Я, например, напрочь не умею бриться местными опасными бритвами. Хозяин заведения за скромные 55 копеек по прайсу меня побрил, коротко и аккуратно подстриг, поухал по поводу размеров моей шишки от ДТП, одновременно развлекая новостями из жизни города, так что через полчаса я бы обрызган местным одеколоном и выпущен в город, как младенец в новый мир. В этот раз до заведения мадам Кукушкиной прошелся пешком, изучая маршрут, вывески, названия. Если я не перееду в другой город или меня не сожрут твари, кстати, такая вероятность есть, за пару дней я встречался с ними уже дважды, то обязательно нужно освоить среду обитания. Назначенного заказчиком времени пришлось терпеливо ждать, но усидчивость – обязательная черта любого судебного юриста. Полина Итьяновна приняла меня в своем кабинете, сразу же дала изучать уже контракт со мной. Я честно прочел, отметив, что положение о конфиденциальности благоразумно вписано и уже через полчаса стал обладателем одного рукописного договора и 2000 рублей, в получении которых расписался в журнале местного бухгалтера-счетовода. В житейской мудрости своей большую часть суммы он разменял на мелкие банкноты.